«Ты хочешь уехать, Рональдо?» — спросил он мягко. «Хочу ли я уехать?» «Нет, совсем нет. Я хочу не уехать, а просто стать счастливой». «Да, хочу, Дардхари». «Почему?» Я глубоко вздохнула, и это было ошибкой. Он стоял так близко, что я моментально учуяла запах, исходивший от тела Дардхари Нара. Этот запах всегда напоминал мне аромат коры ирвиса, разогретой солнцем земли, осенних листьев, самого Аронтара. В глубине его желтых глаз вспыхнули и закружились ярко-голубые искорки. И в тот момент я поняла, почему на самом деле хочу уехать. Точнее, убежать. От своей безнадежной любви. «Вы знаете это и так, Дардхари». Он чуть наклонил голову. «Я хотел бы услышать это от тебя, Рональдо». «Услышать от меня? Мне никогда не хватит смелости, даже если пройдет 50 лет». Дардхари продолжал смотреть на меня. Спокойно, словно ждал, что я действительно все расскажу. А потом вдруг улыбнулся. Эта улыбка показалась мне очень горькой и почему-то печальной. «Правду говорить иногда гораздо сложнее, нежели лгать. Да, Рональдо?» В тот момент мне почудилось, что в комнате нет никого, кроме нас, Дардхари. Воздух загустел и стал осязаем. Словно не воздух, а вода. Он вибрировал, как натянутая струна, и я почти слышала музыку. То ли внутри меня, то ли вокруг. И дышать было тяжело. Как будто все те камни, что когда-то бросали в меня, вдруг разом ударили в грудь. Я совершенно забыла о Грее. Я просто стояла и смотрела в глаза вожака, пытаясь понять его слова, мысли, чувства. «Я никогда не лгала вам, Дардхари», — прошептала я. «Я знаю». Он поднял руку, на мгновение коснулся кончиками пальцев моей щеки, а потом, резко отвернувшись, негромко произнес: «Хорошо, я даю разрешение. Ты можешь забрать Рональду с собой, Грей. Спасибо, Нара». Когда мы выходили из комнаты, Дардхари стоял у окна, чуть опустив голову. И мне казалось, что он по-прежнему улыбается той грустной, горькой улыбкой. Глава 6. Рональдо. Остаток дня прошел как в тумане. Грей почти сразу убежал, сказав, что ему нужно уладить еще кучу дел. Лирин, как только мы вышли из усадьбы, отправилась внутрь, бросив на меня странный взгляд, который я так и не смогла расшифровать. Я обошла лес, не веря, что завтра в полдень уеду из Аронтара. Навестила знакомых птиц и зверей, покормила их остатками пшена из деревни, перебрала вещи, кое-что постирала, упаковала в заплечный мешок самое необходимое, и только ближе к вечеру, усевшись на крыльце и обняв Элфи, задумалась. Не слишком ли я доверяю Грею? Я ведь почти ничего не знаю о нем. Впрочем, почему я не должна ему доверять? Он относится ко мне хорошо. Да и зачем ему меня обманывать? Если только просто так. Но не похож Грей на человека, который издевается над окружающими исключительно из-за любви к искусству. День постепенно догорал на западе, ярко-оранжевым, как пламя костра, цветом. Я смотрела на небо, почти не мигая. Так долго, что даже заболели глаза. Так ли прекрасны закаты в Леоноре, как здесь? Что я буду там делать? Где я буду жить? Смогу ли я забыть Дардхари? Я улыбнулась. Ответ на последний вопрос я знала совершенно точно. Я повернулась и почесала Элфи за ухом. Верный Хати смотрел на меня прозрачно-голубыми глазами очень серьезно, будто понимал, что я чувствую. «Мне нужно уйти сейчас», — прошептала я. «Подожди здесь. Я думаю, это недолго, но я должна проститься с ним. Ведь я не увижу его больше никогда». Вместо ответа Элфи лизнул меня в щеку, словно желая удачи. Я почти бежала. Бежала сквозь свой лес, обогнула деревню белых волков, на одном дыхании пересекла сердце леса, и вот усадьба Дардхари передо мной. Солнце уже скрылось, сгущались вечерние сумерки. Я чувствовала, что вожак тут, по-прежнему в кабинете. И, кивнув стражникам, взбежала вверх по лестнице. Дверь распахнулась еще до того, как я донесла до нее кулак, чтобы постучать. Дартхари подхватил меня под локоть и почти внес в комнату, потому что я от неожиданности застыла, едва могла пошевелиться. Открыла рот, чтобы сказать давно приготовленную фразу, но поняла, что не могу вымолвить ни слова. Так и стояла, наблюдая, как вожак закрывает дверь, ни на секунду не отпуская мой локоть, а потом тоже молча застывает, спокойно глядя мне в глаза. В комнате горела лишь одна настольная магическая лампочка, в тусклом свете которой казалось, что по стенам бегают какие-то существа из древних сказок Арунтара. «Вы знали, что я приду?» — наконец могла прошептать я. Я почувствовал. Дартхари тоже говорил очень тихо. «Я чувствую всех оборотней и всегда знаю, где они находятся. Но я ведь так и не смогла обратиться». «Это не имеет значения, Рональда». Приближалась ночь, а с наступлением темноты волчья сущность всегда становится сильнее. Вот и теперь я ощущала силу Дартхари намного ярче, чем утром. Она почти сбивала с ног. Его глаза напоминали луч теплого солнечного света, и мне безумно хотелось протянуть руку и коснуться его кожи в расстегнутом вороте рубашки. «Вы знаете, Анарин?» Секунду назад я не собиралась спрашивать об этом, но почему-то вдруг выпалило. Уголки губ Дартхари дрогнули. «Знаю, конечно. Хороший, крепкий ребенок. Спасибо, что помогла Арилле родить. Ты молодец, справилась даже без магии». Мне было неловко задавать следующий вопрос. Я несколько раз открыла, а потом закрыла рот. «Рональда». Дартхари по-настоящему улыбнулся. «Ты можешь спрашивать у меня о чем угодно. Я разрешаю». «Вы...» Я выдохнула. «Зачем вы дали ребенка Арилле?» «Я думал, ты сама догадываешься. Она умирала, сгорала от тоски. Младенец — единственное, что могло ей помочь». Я задумчиво рассматривала его спокойное лицо. Неужели Дартхари было не все равно, что случится со Шмарой Арилой? Но девочку могут затравить почти так же, как Кати, ту самую, которая упала с дерева. Вожак покачал головой. «Я не могу в одночасье изменить устои предубеждения, складывавшиеся веками и тысячелетиями. Возможно, ты думаешь, что мне стоило бы просто приказать взять этих женщин под свою защиту, как я когда-то взял тебя. Но поверь, это не решило бы проблему. В тот день, когда мы с тобой впервые говорили здесь, в библиотеке, ты сказала, что недостойна. Эти женщины считают так же. И изменить их отношение к самим себе гораздо сложнее, чем поменять отношение к ним остальных оборотней. В подобной ситуации появление Нарин играет мне на руку. Никто не посмеет тронуть дочь Дартхари. А сама Нарин, став постарше, поможет мне в борьбе с предубеждениями, и в первую очередь ради своей матери. Она будет Ара. Я чувствую это уже сейчас». Он вздохнул, а я наоборот, слушала, затаив дыхание. «Если хочешь добиться успеха, нужно действовать постепенно, а не рубить с плеча. Я не могу изменить заблуждение остальных оборотней одним мановением руки». «А вы бы хотели?» «Я не просто хочу этого. Я считаю это своей главной задачей». Дартхари больше ничего не сказал. Не объяснил, почему это так важно для него. Но мне и не требовалось. Расстегнув пуговицу на потайном кармане платья, я достала оттуда сделанный недавно амулет и, прижав его на секунду к груди, прошептала. «Пожалуйста, возьмите, Дартхари. Это амулет против насильственного обращения. Я пришла сегодня, чтобы отдать». Он взял его из моих рук и поднес к глазам. Свет лампочки, попав на Иреал, красиво переломился, вспыхнул и угас где-то в центре камня, словно играя в прятки. «Спасибо, Рональда. Твоя работа впечатлила бы даже главного придворного мага Аравейна, поверь. О чем ты думала, когда создавала этот амулет?» На этот раз я смогла ответить. «О вас. Я хотела опустить голову, но Дартхари не дал мне этого сделать, коснувшись моего подбородка». «Ты боишься, что меня могут убить?» «Очень. Не уверена, что я все-таки сказала это, но подумала точно». «Почему?» Дартхари ждал ответа, по-прежнему не отпуская мой подбородок, но я молчала. «Не все ли равно, что со мной будет? Тем более теперь, когда ты уезжаешь. Даже если убьют, появится другой Дартхари». «Нет». Я чувствовала, как дрожат губы. Может быть, для всех остальных, но для меня не может быть другого. Не может быть. Пожалуйста, Дартхари, не спрашивайте больше, почему. Вы ведь и так знаете. Вы должны понимать, что я с самого первого дня и всегда... Голос сорвался. Слезы застилали глаза настолько, что я почти ничего не видела. Но это не помешало мне ощутить собственную беспомощность в полной мере, когда Дартхари вдруг обнял меня. «Ты очень смелая девушка, Рональда», — прошептал он, погладив меня по волосам. «Гораздо смелее, чем сама о себе думаешь. И намного смелее меня. Пожалуйста, помни, что всегда можешь вернуться в Оронтар. По крайней мере, пока я жив. И спасибо тебе за амулет. А теперь беги. Удачи и будь счастлива». Дартхари на секунду коснулся губами моего лба, а потом помог выйти из комнаты и спуститься по лестнице. Как я шла домой, не помню. Слезы текли и текли, и с каждой слезинкой сердце болело все сильнее. Дома, обняв Элфи, я села прямо на пол, зажгла свечу, достала листок бумаги и написала первое, что пришло в голову. Теперь, когда я осознала, что больше не увижу его, поняла, насколько важно, чтобы он хотя бы прочитал то, что я никогда не смогу произнести вслух. Спасибо, что защитили меня в ночь первого обращения. Спасибо, что позволили учиться магии и познакомили с Карвимом. Спасибо, что спасли от Лорена. Спасибо, что относились ко мне так, будто я обычный оборотень. Я приходила сегодня, чтобы сказать все это, но так и не смогла. Если я когда-нибудь вернусь в Оронтар, то только ради вас. Я люблю вас, Наро. Простите, но мне так хотелось хотя бы раз назвать вас просто по имени. Прощайте, Рональда. Утром я не стала закрывать дверь в хижину. Мне предстояло сделать еще одну вещь. Я думала, что все получится, ведь Лирен наверняка придет прощаться со мной. По крайней мере, я бы очень хотела, чтобы она пришла. Хотя бы для того, чтобы отдать письмо для Дартхари ей, а не стражникам. Элфи забеспокоился, когда я начала его расчесывать. Но я же не могу ехать с грязным, нечесанным псом в одной карете. Одно дело бегать по лесу, а другое — 3 недели томиться в дороге. А именно столько было отсюда до столицы. «Фррр!» — сказал Элфи, пытаясь увернуться от гребня. «Тихо, малыш!» Я рассмеялась. «Посиди спокойно. Ничего страшного не происходит. Я просто хочу избавить тебя от трупов насекомых». Элфи послушно замер, правда, продолжая при этом бешено вилять хвостом. А я, расчесывая его густую короткую шерсть, думала о том, куда мог подеваться Дейн. Друг не пришел сегодня ночью, хотя я звала его, впервые почувствовав собственный зов. Я звала его всем сердцем, всей душой. Но он не пришел. Что, если он вообще больше не придет? Что, если его появление напрямую связано с Оронтаром? А сегодня, когда я уеду отсюда, Дейн исчезнет из моей жизни. Мне бы этого очень не хотелось. Поэтому я знала, что буду искать своего друга и следующей ночью. Буду кричать очень громко. И верила, что Дейн все-таки услышит и придет. Я попрощалась с Оронтаром на пути к усадьбе Дартхари. Заплечный мешок, в который я сложила свои невеликие пожитки, тихо позвякивал за спиной, под ногами трещали сухие веточки, сзади возился Элфи. Ежедневно я слышала эти звуки на протяжении долгих лет. И теперь никак не могла осознать. Все. Я задрала голову и посмотрела в небо. Всю жизнь я сравнивала свои глаза с лепестками лесной фиалки. Но ведь они похожи еще и на это небо. Небо моего Оронтара. Неважно, что со мной станет в дальнейшем. Где я буду жить? Я просто знала, что никогда не смогу забыть это небо, служившее мне утешением каждый день, наполненное одиночеством жизни. Неважно, было ли оно безмятежно голубым или темным от туч, так же, как любое существо, небо каждый день просыпалось и засыпало в разном настроении. Сейчас оно прощалось со мной, касаясь ласковыми лучами щек, заглядывая в глаза, целуя в губы. «Не оставляй меня, Дейн», — прошептала я, замирая посреди тропинки, прижав ладони к груди. Почему-то мне казалось, что друг услышит и поймет. «Пожалуйста, не оставляй, Дейн». Поднявшийся неожиданно ветер закружил в воздухе несколько сухих прошлогодних листочков. взъерошил мне волосы и полетел куда-то по своим делам. С ближайших кустов сорвались птицы и взмыли в небо, все выше и выше, напевая какую-то тихую песню, которую знали только они одни. И, наверное, Дэйн. Он знал все, о чем пели птицы. Любые птицы. «Просто прислушайся, милая Ро», — так он говорил. «Только слушай не ушами, сердцем». И теперь я, прислушавшись, начала подпевать. Мой голос поднимался все выше и выше в небо, пока не стал лишь воспоминанием и не растаял совсем. Так я простилась с Аронтаром. Навсегда. До полудня оставался час, когда я пришла к усадьбе Дартхари. Карету Грея, в которой мне предстояло ехать к столице, я заметила сразу. Черная, не очень большая, неприметная, она стояла возле входа в дом вожака. Рядом с ней топтались двое незнакомцев. Огромный мускулистый тролль и рыжеволосый человеческий маг. Высокий, но щупленький. Я глубоко вздохнула и, почувствовав щекочущий нос запах мокрой после дождя травы и сгоревшего костра, поняла, что этому магу, скорее всего, подвластны все четыре стихии. Вода, огонь, земля и воздух. Такое среди человеческих магов — большая редкость. Когда я приблизилась к карете, эти двое обернулись. Рядом друг с другом они смотрелись забавно. Здоровенный тролль и субтильный маг. У тролля был мясистый крупный нос, чем-то похожий на мой, темно-каштановые волосы, подстриженные под горшок, и небольшие, но цепкие черные глаза. Быстро оглядев его фигуру, я пришла к выводу, что у него с собой явно есть меч, большая металлическая цепь и кинжал. Это только то, что я смогла рассмотреть совершенно точно. У мага из оружия был только меч, но он и сам был неплохим оружием, как я понимала. А еще этот человек поразил меня своими странными глазами. Они были практически без радужки и зрачков, будто одни белки. Но если приглядеться, становилось заметно, что глаза у него просто очень светлые, кажется, голубые. И ресницы настолько бледные, что их тоже не сразу разглядишь. Так что глаза казались голыми. Мага звали Лис, а тролля — Бугалон. И он оказался начальником охраны принца Интамара. Впрочем, я не сомневалась, что Лис тоже имеет отношение к охранной службе наследника престола. Но подробностей не спрашивала. Только обменялась приветствиями и уже хотела отойти в сторону, чтобы не мешать, когда увидела спускающуюся с крыльца усадьбы Лирин. Выглядела она плохо. На бледном лице проступали морщины, и было заметно, что Лирин уже не молода. К тому же бледность кожи оттеняла темно-коричневое строгое платье, застегнутое под самое горло. Руки она, как обычно, сцепила в замок перед собой, и я заметила, с какой силой Лирин сжала пальцы. Я никогда раньше не видела столько боли в ее глазах. И седых волос будто прибавилось. «Здравствуйте». Голос Лирин был тихим и хриплым, словно она долго плакала. «Если не возражаете. Рональдо, я бы хотела поговорить с тобой». «Конечно». Через минуту, когда мы отошли в сторону, не слишком далеко, но и не близко, старший советник спросила. «Ты действительно хочешь уехать, Рональдо?» «Действительно, Лирин. Мне жаль». Я не знала, что еще сказать по этому поводу, и получилось как-то глупо. «Мне тоже», — прошептала женщина, зажмурившись на миг. «Мне тоже». «Я не закрыла хижину сегодня утром. Оставила там все зелья. Пузырьки подписаны, и на какое-то время этого хватит. Передадите это Дартхари. И еще кое-что», — проговорила я, доставая свое нелепое письмо из кармана старых штанов, которые я решила надеть в дорогу. Когда я вложила маленький конверт в руку Лирин, она слегка улыбнулась. «Передать? Да, смогу, Рональдо. А сама ты с ним поговорить не хочешь?» Я покачала головой, и тогда женщина, вздохнув, неожиданно сказала. «Я думаю, ты должна знать. Наро отдал мне целую кучу прямых приказов. Но забыл об одном. А я не стала напоминать. Я удивленно уставилась на Лирин. Советники были связаны с Дартхари намного сильнее, чем остальные оборотни. Если вожак приказывает что-то стае, любой оборотень может нарушить слово. Только за это придется отвечать. И во многих случаях изгнанием или смертью. А если Дартхари отдаст прямой приказ Лирин или Граншу, они будут не способны его нарушить. Даже если очень захотят. Дело было в клятве верности, которую оба советника давали на собственной крови. «Если Дартхари отдал вам приказ, Лирин, не нужно?» «Нужно. Скажи, Рональдо, как ты думаешь, откуда у тебя Элфи?» «Что?» Я удивилась еще больше. «А при чем здесь мой Хати?» «Ну, он сбежал». Лирин засмеялась. «Странно, что никто об этом не задумался. Ни разу за всю историю существования Арон-Тара ни один Хати не сбегал. А тут вдруг... Нате вам. Рональдо, Дартхари целый месяц натаскивал Элфи на твой запах. А той ночью я сама выпустила щенка, чтобы он нашел тебя и лизнул в нос. Понимаешь? Это не случайность, а приказ Нару. В глазах у меня помутилось, а сердце подпрыгнуло и будто бы застряло в горле. Но зачем? Выдохнула я. Лирин отвела взгляд. Он просто хотел тебя порадовать. Я не успела ответить, потому что женщина вдруг взяла меня за руку. Рональдо, я не знаю, что будет дальше, я не провидица. Но я хочу, чтобы ты помнила. Если когда-нибудь ты захочешь вернуться, то здесь, в Арон-Таре, ты найдешь по крайней мере двух оборотней, которые будут рады тебя видеть. Вы и... Да, я и Наро.